23. Кровавый понедельник. Агент Игнатьев не спал уже вторые сутки. Да и как тут заснешь, когда круг подозреваемых в убийстве Чертоногова не уменьшался, как это обычно бывает при расследовании, а наоборот, увеличивался? Выяснилось, что у покойного врагов и завистников было хоть пруд пруди. И все это из-за его донжуанства. Камергер умудрился переспать чуть ли не со всеми женами своих подчиненных. Оказывается, он давненько ввел традицию, согласно которой каждый новый служащий обязан был накрывать стол и приглашать начальника к себе домой. А дальше все уже зависело от того, насколько будущая пассия нравилась действительному статскому советнику. Если дама соглашалась на весьма откровенные намеки, то Эразм Львович чаще всего отправлял мужа в неотложную командировку, либо загружал его работой так, что бедолага задерживался на службе до поздней ночи. Собственно говоря, библейская заповедь «Не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего» в бозе почившему статскому генералу была чужда. В довершении ко всему, одними этими открытиями дело по поиску маньяка не ограничивалось. Наследство, салон мадам Дюкле, убиенной госпожи Вяземской, все еще было под вопросом, а желающих его заполучить хоть отбавляй. И все они, за исключением разве что племянницы Пелагеи да закройщика Шниерзона, посещали спиритические сеансы и, стало быть, хорошо знали Чертоногова. По мнению сыскного агента, в смерти Вяземской могли быть заинтересованы лица, непосредственно упомянутые в завещании, а именно графиня Анна Павловна Брун, она же любовница медиума, и косвенно ее муж Герман Аристархович. Следующей шла семья, носившая баронский титул, Екатерина Калистратовна и Протасий Христофорович Четихины. Да и Шмулевич с Марисом Гюстеном кружили вокруг этой пока еще неприкаянной собственности, как осы над патокой. Справедливости ради стоит отметить, что французу, как главному кредитору салона мадам Дюкле, смерть Вяземской совсем была не нужна. Доказательством этого являлась сегодняшняя ситуация – вопрос о возврате долга галантерейному магазину «Парижский свет» завис на неопределенное время. Вот и сидел губернский секретарь Петр Михайлович Игнатьев все в той же комнате редакции «Нивы» по адресу улица Гоголя, дом номер 22. Сыскной агент пил чай и без всякого интереса листал новый номер журнала. Напротив него, после воскресного чрезмерного возливания, страдал журналист Феофил Синюхин. Полицейский зевал, тер виски и втайне надеялся, что маньяк, прочитав известное объявление, под каким-нибудь соусом все-таки заглянет к редактору. Да ведь не зря же он расставил на всех этажах и у входа филеров. О появлении подозрительного лица его сразу же должны были информировать, но час проходил за часом, и ничего не менялось. Только солнце за окном уже перебралось на другую сторону неба, да пошел снег. Ближе к вечеру в дверях возник репортер из Петроградского листка. И он появился не с пустыми руками, а с бутылкой отменного кизлярского коньяка Тамазова, коробкой шоколадных конфет фабрики Абрикосова и свежим пахнущим летом лимоном. Синюхин сразу повеселел, воспрянул духом и побежал мыть чайные стаканы. Посветлело лицо и у Игнатьева. Закурив папиросу, он спросил Померанцева. «Как думаете, Аристарх Виссарионович, злоумышленник сам пожалует или нет?» «Сам, я думаю, побоится. Вероятнее всего, он захочет устроить проверку и опять кого-нибудь пришлет», разливая коньяк, рассудил журналист. «Знать бы, когда это случится. А то ведь и до второго пришествия Христа просидеть можно». «Нет-нет, не беспокойтесь», — вмешался в разговор Синюхин. «Сегодня! Все произойдет именно сегодня». «А откуда, позвольте полюбопытствовать, у вас такая уверенность?» Недоверчиво глядя на хозяина кабинета, осведомился сыщик. Репортер улыбнулся и сказал: «Сразу видно человека, который никогда не занимался сочинительством. Вы только представьте себе, стихи новичка попадают в самый престижный литературный журнал страны. Да разве это не есть заветная мечта каждого начинающего поэта? Бьюсь с вами об заклад, автор не мог дождаться, когда откроется первый газетный киоск. И глазам своим не верил, журнальчик перелистывал, смотрел, кого напечатали на соседней странице, а кого на предыдущей, нюхал, как пахнет типографская краска, все читал, перечитывал и наверняка улыбался. Он бы и рад бы знакомым похвастаться. Вот, мол, смотрите, перед вами настоящий поэт, возможно, новая гордость России, но нельзя, опасно. А тут... Ну разве можно такое представить? Ему предлагают сразу же получить гонорар. Такое случается нечасто». «Да, Клим Пантелеевич тоже такого мнения. Он сказал, что, скорее всего, убийца проявит себя сегодня. Но вероятность появления самого супостата равна нулю. Вместо него придет кто-то другой. Кстати, господа, угощение сие куплено на деньги господина Ардашева. Он и велел мне взять бутылочку хорошего коньяка. Все, говорит, приятнее будет время коротать». «Вот что значит порядочный человек. Ну, за его здоровье!» — выговорил Феофил Евсеевич и махом осушил стакан. «Порядочный, никто не спорит, и умный», — сделав маленький глоток, произнес полицейский. Помолчав, он заметил: «Только не хотел бы оказаться я с этим умным и порядочным по разные стороны дуэльного барьера. Ведь прикончит и глазом не моргнет. А через минуту и вовсе обо всем забудет. Такие, как он, либо служат государю, либо становятся дерзкими преступниками. Тут уж как Господь распорядится». Он поднял глаза на Померанцева. «А вы давно его знаете?» «Мы встретились всего несколько дней назад. Клим Пантелеевич пришел осмотреть место убийства госпожи Вяземской, и я там был по заданию Петроградского листка. Разговорились, познакомились. Я много слышал о расследованиях бывшего присяжного поверенного из Ставрополя и всегда мечтал подготовить репортаж по ходу дознания, как это делал когда-то писатель Кургучев, но мне никак не удавалось его отыскать. А тут повезло». «Вот поймаем маньяка и напишите», — тряхнул шевелюрой Синюхин. «Надеюсь». Не успел газетчик договорить слово, как отворилась дверь, и вошел какой-то серый, совсем неприметный человек. Игнатьев поднялся. Незнакомец шагнул к окну, отодвинул легкую кисейную занавеску и сообщил: «Заявился тот самый сорванец, который ранее сунул редактору под дверь стихи. Оборванец сказал, чтобы деньги отдали ему, но, естественно, получил отказ. Ему пояснили, что для этого нужна хотя бы записка от автора. За 3 целковых он согласился показать господина, который его послал. По пятам за ним следуют 2 моих человека. И нас ожидает пролетка». «Так не будем терять время», — одеваясь, проговорил Игнатьев и вместе со старшим филером направился к двери. За ними поспешил и Померанцев. На улице репортеру посчастливилось нанять извозчика. Его коляска следовала за той, в которой сидели полицейские. Проехав всего 1 квартал, Игнатьев и его помощник оставили экипаж и вошли в подворотню доходного дома. Журналист уже догнал их и шагал рядом. В пустом дворе кружил и метался ветер. За каретным сараем у снеготаялки, спиной к проходу, стояли 2 человека. Это были тайные полицейские агенты. Заслышав шаги, они обернулись, и в этот момент Померанцев разглядел лежащее на снегу тело мальчика. Парнишка был еще жив, но это были его последние вздохи. У несчастного было перерезано горло, и прямо из шеи текла и булькала теплая, уже растопившая снег, кровь. Он вдруг захрипел, повел головой и замер, уставившись на людей немигающим взглядом. В правой руке у мальца были зажаты 3 целковых, а из левого кулачка выглядывала записка. Игнатьев вынул ее, развернул и прочел вслух: «Холодный морок изведет порог, густая мгла рассеется под вечер. Изменнику я преподал урок, а 3 рубля напомен вам на свечи. Супостат». Он повернулся к подчиненным и со сталью в голосе спросил: «Как вы могли это допустить?» «Сами понять не можем», — виновато пробубнил один из соглядатаев. «Клопчик юркнул в сарай и больше не выходил. Мы ждали, пока кто-нибудь появится. Потом из подъезда показался дворник. Он спросил, кто мы такие и что нам тут нужно. Мы представились, сказали, что ищем человека, и стали ждать. А он пошел проверить сарай. И почти сразу начал кричать, что мальца убили. Мы бросились туда, а тут такое дело. Кровь. Мы все углы там обшарили, но не было там никого». «А где сейчас этот дворник?» — осведомился старший филер. «За доктором понесся. Сказал, что врач в соседнем доме живет. Да чего уж там!» — махнул рукой полицейский. «Поздно уже». «Остолопы, мать вашу!» — не удержался Игнатьев. «Он такой же дворник, как я, Николай Чудотворец! Это и был супостат!» Не сговариваясь, оба филера бросились назад под арку. Им навстречу двигался человек с тросточкой. «А вот и господин Арташев пожаловал!» — вполголоса проговорил Игнатьев, указывая глазами на статского советника. Кивнув присутствующим, Клим Пантелеевич приблизился к мальчику и, осмотрев труп, сказал с горечью: «Вот и я не успел. На службе было много дел». «А как вы нас нашли?» — поинтересовался Померанцев. «Ваш коллега, господин Синюхин, сказал, что был посланец от супостата, и все отправились за ним. Я посчитал, что он должен свернуть на Гороховую. Дойдя до арки, понял, что это самое подходящее место, которое мог выбрать маньяк. Здесь легче всего затеряться. А тут смотрю, мне навстречу шагают двое знакомых соглядатаев. Ну, думаю, значит, не ошибся». «Эти два ротозея умудрились упустить душегуба! Вон, поглядите на них!» Игнатьев кивнул на приближавшихся полицейских, которые уже возвращались. «Идут, остолопы! Не догадались, что убийца переоделся в дворника!» Он повернулся к старшему филеров и спросил: «А где настоящий дворник? Почему он до сих пор к нам не пожаловал?» «Разберемся», — ответил тот и зашагал к дворницкой. Но минуты через три вернулся и доложил: «Спит пьяный. На столе всего одна недопитая бутылка водки. Но для такого детины это сущий пустяк. Скорее всего, его опоили снотворным или подмешали кокаина». «Я так и думал. Ипполит Савельевич, прошу вас остаться до прихода судебного следователя, врача и эксперта». И, бросив недовольный взгляд на агентов, распорядился: «А вы, господа, прямиком в сыскное! Рапорта писать и ждать вызова к начальству! Эта смерть ляжет позорным пятном не только на вас лично, но и в первую очередь на меня, как на руководителя операции!» «Дожились! Четвертое преступление за две недели! А ведь могли остановить эту смертельную карусель прямо сейчас, но нет! Упустили Ирода из-под самого носа! Все старания коту под хвост! Попробуй сыщи его теперь!» «Надеюсь, господа, это было последнее злодеяние супостата. Если все пойдет так, как я рассчитываю, то уже завтра, до захода солнца, я доставлю вам его живым и невредимым. А сейчас, простите, мне надобно поторопиться и закончить кое-какие приготовления», — вымолвил Ардашев. «Вы серьезно?» — сдвинув на затылок котелок, недоверчиво проговорил Игнатьев. «Вполне. Как только капкан захлопнется, я тут же дам вам знать». «А как же я?» — разочарованно осведомился Померанцев. «Неужто, патрон, вы обойдетесь без меня? Кстати, у меня еще остались ваши деньги. По-моему, 5 рублей с медью». Будто оправдываясь, газетчик полез в карман. «Нет-нет, мне ничего не нужно. Оставьте себе. А что касается вашего участия в завершающем акте столь затянувшейся пьесы, то будет лучше, если его поимкой я займусь самолично. Не волнуйтесь, Аристарх Виссарионович, вы будете первым журналистом, который оповестит публику о поимке душегуба». «Удачи вам, Клим Пантелеевич», — рассеянно выговорил репортер и протянул руку. «Благодарю вас. Я бы не прочь обвенчаться с этой капризной госпожой и прожить в браке хотя бы пару дней». Ответив на рукопожатие, усмехнулся дипломат. «Честь имею, господа». «Честь имею!» – попрощался Игнатьев. Дождавшись, когда статский советник скроется под аркой, сыщик покачал головой и сказал: «Ох и фрукт, этот ваш бывший присяжный поверенный! Набрался в своем Ставрополе фанаберий и теперь не общается с нами, а одними загадками разговаривает. Что они, эти провинциалы? Все такие?» Померанцев ничего не ответил, а лишь неуверенно пожал плечами. «Ладно», — заключил полицейский. «Подождем до завтра. Посмотрим, насколько его слова не расходятся с делом».